Глава первая. Лечит не только время. Заново перебрав события самого грустного периода своей жизни, можно обнаружить настолько непогрешимую логику, связавшую поступки и финальный результат, что поневоле задумываешься о существовании некой высшей силы, непрестанно творящей свой неумолимый суд. И горечь поражения отступает, даже если поражение – твоя собственная смерть. Те, кто добрался в самом себе до этой ступени, часто ударяются в религию. Я не могу бить земные поклоны или ходить с крестным ходом вдоль колючей проволоки периметра, окружающего зону. Получив две пули в грудь, я умер в одном из гравиконцентратов, одновременно расплющенный чудовищными силами, облученный смертельной дозой радиации и сожженный без остатка в топке высокотемпературного ядра, пылающего под аномалией. Но однажды приняв, зона никого не отпускает просто так. Смерть отобрала мое тело, но не смогла пройти по аномальному полю за моими мыслями, памятью и душой. И я не чувствую горечи от того, что мой сталкерский путь закончился именно так, ведь все случившееся стало закономерным результатом именно моей жизни. Я умер, но продолжаю жить. И смотреть туда, в мир живых, где остались мои жена и сын, где недавние соратники и друзья, по несчастью, покинули зону, но не смогли уйти от ее молчаливого присутствия даже после пересечения периметра. Но сейчас они не привлекают мое внимание. Непонятные мне силы вновь пришли в движение, обозначая точки рождения многих взаимосвязанных событий ближайшего будущего. Вот генерал-лейтенант Иволгин, совсем недавно предотвративший покушение на свою карьеру со стороны завистливых сослуживцев. Переиграв двух таких же генералов вчистую, Олег Павлович Иволгин вдруг остро осознал свою вину перед обычным армейским капитаном, попавшим в жернова подковерных генеральских интриг и сгинувшим где-то за колючей проволокой периметр зоны. Глава вторая. «Я тебя туда зачем посылал?» Генерал-лейтенант Иволгин никогда особой мягкостью характера не отличался, а теперь и вовсе походил на готовый к извержению вулкан. «Чтоб ты людей моих вернул! Я даже не спрашиваю про генералов Соколенко и Решетникова. Где капитан Сенников?» «Разрешите доложить, Олег Павлович?» Майор Кратчин явно чувствовал себя неуютно. «Не нашли мы их. Я писал в рапорте. Преследовали, подбирались совсем вплотную и даже спасали несколько раз, поддерживая огнем. Но они же теперь десары. От кого хочешь, по зоне уйдут». На столе у генерала стояла фигурка какого-то китайского башка. Пузатый гном с раскосыми глазами укоризненно смотрел на посетителя. Майору Кратчину башок не верил. Генерал, судя по всему, тоже. «А чего же они от тебя бежали, майор?» Вкрадчиво спросил Иволгин, поднимаясь на ноги. «А может, все было немножко по-другому, а?» «Никак нет, товарищ генерал», — поднялся со своего места майор. «Все так и было. А на выходе, значит, вы попали в большую засаду мародеров, и многие твои люди погибли. Товарищ генерал, а потом, значит, те же самые мародеры нашли где-то противотанковую мину, собрались вокруг, да и подорвались разом к ядрене фене. Причем никто из твоих людей, оставшихся на тот момент в живых, не пострадал. Верно излагаю?» «Ну, товарищ генерал, знаешь, что я думаю, майор?» Иволгин подошел к окну, зачем-то посмотрел вниз и развернулся к собеседнику всем корпусом. «Брешешь ты, как сивый мерин. Я...» «Молчать! Мне все равно, зачем ты брешешь. Все равно, что за артефакт вытащили из зоны, из-за которого эти мародеры-идиоты передохли. Ты мне Леху Сенникова живым из зоны верни. Как хочешь. Лучше, если сам наберешь новую команду и вернешься туда, где моего боевого товарища за вонючий артефакт продал». «Товарищ генерал, но ведь целых 2 месяца прошло. Пошел вон, майор. Если через 2 недели капитан Сенников не будет сидеть в этом вот кабинете, под трибунал пойдешь. Найдут там чего следователи, не найдут, неважно, не отвертишься. Сядешь надолго и качественно. Не буду скрывать, отправлял я уже группы на поиски сразу после твоего провала. Не нашли они ничего. Но ведь ты что-то нашел, я уверен в этом. Так вот, провалив первое задание, получаешь не другое, а то же самое. Чтобы у тебя шансы остались на воле, разрешаю взять все, что понадобится. людей, технику, оружие какое надо. Бери, сколько влезет. Но штаб-капитан Сенников...» Майор Крачин, пытавшийся до этого вставить хоть слово, правильно оценил все интонации в голосе начальства. Не дожидаясь окончания генеральской речи, он вытянулся по стойке смирно и ответил: «Все понял, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите идти?» Получив от генерала Иволгина разрешение не стесняться, майор Крачин стесняться и не стал. Для лично отобранных 10 человек он отобрал все самое лучшее, что нашлось в своих заначках, в складах армейского спецназа и даже в закромах НИИ аномальных явлений. Там, где не хватало авторитета Иволгина, в ход шли договоренности и честный обмен. В итоге группа военсталов обзавелась мягкими и легкими бронежилетами, не уступавшими по прочности стандартным кевларовым, миниатюрными приборами ночного видения, последними модификациями особо чувствительных антенн для переносных детекторов, производство которых исчислялось пока штуками, и даже латанный-перелатанный шлем визуального наблюдения аномалий. Эту штуковину производство заокеанского хай-тека принесли в полевой лагерь НИИ АЯ неизвестные сталкеры. Штуковина была сильно повреждена, но институтские умельцы вернули ее к жизни. Стандартный интерфейс шлема позволял цеплять к нему любые детекторы аномалий и получать красивую картинку на полупрозрачной лицевой панели. Сам майор Крачин считал шлем бесполезной игрушкой, но, вняв настойчивым просьбам своего зама, давно просившего более совершенные детекторы аномалий, изъял у институтских на время, вроде как для тестирования, под ответственность генерала Иволгина. Правда, сразу своим поставил условие: дороги шлемом не заниматься, все эксперименты отложить до прибытия к озеру, где все равно придется провести несколько дней, изучая обстановку. Кроме того, памятуя, каким беспомощным он чувствовал себя на берегу подковообразного озера, Крачин сумел выменить у спецов две надувные шестиместные лодки, склеенные из прозрачной пластиковой пленки. Лодки были легкими и в сложном состоянии легко помещались под верхним клапаном рюкзака. Тонкие стенки не отличались прочностью, но на открытой воде озера это было не очень важно. Гораздо более важной оказалась возможность установить на такую лодку три небольших водометных движителя, рассчитанных на питание от компактного аккумулятора. Три водомета, правильно размещенные вдоль бортов, позволяли не только обойтись без весел, но и обеспечивали неплохую управляемость лодкой с помощью простого джойстика. Скорость эти маломощные устройства давали небольшую, но зато все пассажиры могли беспрепятственно любоваться окрестностями через коллиматорные прицелы, вместо того, чтобы махать веслами. Похожие на ребристые трубки, водометы и аккумуляторы для них легко разместились на внешних подвесках рюкзаков. Приятель начпрот не поскупился на калорийные плитки оперативного питания из комплектов НЗ, отличную тушенку в банках увеличенного объема и сублимированные каши. Своя оружейка подготовила стволы и патроны. Связист клятвенно пообещал, что доведенные до ума персональные рации с мощными аккумуляторами на небольших расстояниях смогут работать даже рядом с электрой. Все вместе дало майору абсолютную уверенность в своих силах. Тем более, что, зная дорогу, он рассчитывал добраться до окрестностей озера всего за двое суток. Глава третья. Тем временем сталкеры из клана Долг обнаружили информационную закладку своего погибшего подразделения. Усиленный квад под командой танка перед своим последним боем сделал все в точности, как предусматривалось внутренней инструкцией клана. Описание всего предыдущего маршрута со всеми деталями проведенных операций, с координатами посещенных мест и списком уничтоженных мутантов копировалось ежедневно на карту памяти и помещалось по возможности в особый тайник. Это помогало следопытам долго разобраться в произошедшем, если квад не возвращался на базу в условленное время. Долг — это вам не сборище случайного народа, какими является большинство сталкерских кланов. В теории организация считается полувоенной, но на самом деле большинству военных может только сниться подготовка и дисциплина бойцов долга. Если бы не тотальная идеологическая обработка, превращающая серьезных профессионалов в отмороженных фанатиков-убийц, я без колебаний пошел бы в ходку с любым из них. Но я давно умер, а решительные парни в черно-красной униформе мало считаются с ценностью жизни, если появилось даже малейшее подозрение на недозволенную мутацию. И тот факт, что сразу три квада наиболее могущественного сталкерского клана будут бродить внутри периметра зоны в поисках возмездия, рождает во мне самые дурные предчувствия. Вот 12 человек вокруг костра, черно-красная униформа, явный перебор с количеством огнестрельного оружия, строгие глаза, пугающие сильнее пистолетов и автоматов. С таким выражением на лице можно одинаково успешно обсуждать последние финансовые сводки, готовиться к выступлению в парламенте или планировать убийство. Но финансистов и политиков среди этих людей нет. Глава 4. Итак, подведем итоги. Борг, как лидер одного из квадов, выступал в качестве командира сводного отряда, оставаясь при этом первым среди равных. Мутант хоть и относится к новому типу контролеров, но вряд ли об этом подозревает. Вполне очевидно, что квад танка был ослеплен желанием уничтожить монстра. И даже опытнейший квад-медик танка не понял, что этот самый штык использует свою мутацию ненамеренно, в крайней ситуации, когда сильно напуган. Это значит, что мутант, скорее всего, не агрессивен, если его не пугать. 11 человек внимательно слушали своего лидера. Сейчас, во время общего совета, каждый мог высказать свои соображения и оспорить любое из поступающих предложений. После начала очередной операции решения принимались только лидером квада, а любое сомнение в его директивах становилось попросту невозможным. Три квада долго ощущали себя настолько серьезной силой, что даже не озаботились выставлением боевого охранения. За деревьями, окружающими крохотную полянку, можно было разглядеть свежие трупы каких-то животных, неосторожно пытавшихся перебежать долговцам дорогу. В воздухе до сих пор висел острый запах пороховой гари. Поэтому считаю необходимость произвести поимку штыка и транспортировку его на базу карантин. Жалко, не сделал танк фотографий контролера и обоих его прикормышей. Но это ничего, описание есть, опознаем как-нибудь. «Танк не сумел убить мутанта», — сказал светловолосый молодой парень, сидящий напротив Борга. «Целый усиленный квад не справился с одной мутировавшей единицей. Именно поэтому задание центра было однозначным — ликвидация. Центр не обладал всей полнотой информации, которой теперь обладаем мы», — спокойно ответил Борг. «На территории Александровского совхоза квад-медик без особых трудностей сделал ему укол альфа-блокатора. Только невосприимчивость к этому препарату спасла мутанта от смерти. Через поле чудес контролер бежал, даже не пытаясь напасть. На озере прятался. За все время ни одной попытки воздействия на квад. И только попав в засаду, то есть будучи зажатым в угол, нанес ментальный удар. Мы не допустим ошибки танка. Штыка не надо пугать. Следует попробовать провести с ним переговоры, а потом усыпить. И транспортировать объект на базу карантин». Небольшая округлая впадина, по краям которой расселись люди в черно-красной униформе, была когда-то плешью. Гравитационная аномалия, напахав больше, чем смогла переварить, давно уже взорвалась, оставив после себя удобное место для привала и незначительную остаточную радиацию. В десятки метров позади Борга периодически вспыхивало жарко, но внимания на нее никто не обращал. «А если не получится?» — настойчиво спросил светловолосый долговец. — Если он не захочет говорить, или усыпляющий укол не подействует, или мутант сразу начнет ментальную атаку? — Ты и так прекрасно знаешь ответ, — сказал Борг. — Один квад осуществляет операцию, остальные два прикрывают. При первых признаках ментальной атаки все снайперы работают на поражение. — А почему до сих пор не было зачисток в этом районе? — подал голос командир второго квада, Варан. В зоне не так много мест, карты которых не соответствуют действительности. Вот на моей карте никакого озера нет. — Никто толком и не знал, что внутри этой области находится, — ответил Борг. Если забыть сплетни, было известно о некоем аналоге поля чудес. О существовании большого водоема внутри скопления аномалий наша разведка докладывала. Но выхода мутантов тут никогда не замечалось. Теперь-то мы знаем, что внутри аномального поля вокруг озера имеется относительно свободная от ловушек полоса шириной до километра, что посреди озера плавает дом, в котором живут люди, и что к озеру можно попасть аж через три узких прохода. Сильный порыв ветра прошелся по-хозяйски над кронами толстых, местами безобразно искривленных деревьев с большими мясистыми листьями. Деревья возмущенно зашептали, грозя ветру кривыми ветками. «Раз проходов мало, — сказал Варан, — значит, задача упрощается. Зайдем, закупорим их и спокойно отловим всех внутри этого мешка. — Все верно, — согласился Борг, — но сперва разведка. Я все-таки надеюсь со Штыком договориться по-хорошему. Без новых знаний эффективное истребление мутантов невозможно. Штык может дать совершенно новое понимание принципов жизнедеятельности всех контролеров вообще. С этим все. Теперь поговорим о маршруте. Лидер сводного отряда долго произвел необходимые манипуляции со своим коммуникатором и продолжил. Только что я сбросил всем карту озера, сделанную квадом танка. Люди зашевелились, извлекая свои коммуникационные устройства. Озеро дугообразное, вытянутое с севера на юг. Северную и южную конечности озера сталкер Крот называет рукавами. Между ними возвышенность. Видите, рукава словно обнимают ее с двух сторон. Высота не указана, но думаю, что это просто обычный холм. Позади этого холма русло ручья, по которому танк сумел проплыть к озеру. Берега там непроходимы, но по воде пройти можно. Еще один проход существует с южной стороны, а третий, самый сложный, расположен на северо-западе. Судя по данным, оставленным танком, он получил эти сведения от бандитов, которых потом уничтожил. А те, в свою очередь, достали где-то карту самого Крота. И, судя по каракулям вверху, сами дали озеру имя. Так что идем мы уже не к безымянному водоему, — Борг усмехнулся и покачал головой, — а к озеру Подкова. Глава пятая. Все? Нет, не все. Уж очень много озерный сталкер Крот натаскал в свое хранилище всевозможных редкостей, способных свести с ума любого, кто не научился держать свои желания под контролем. Даже майор Кратчин, единожды побывав в артефактной сокровищнице Крота, хорошенько все обдумав, не рассказал своим людям ни слова об увиденном, понимал опытный вояк ослепляющую силу шальных денег. А вот Крот, кажется, этого совсем не понимает, иначе не водил бы каждого встречного в хранилище, устроенное в одной из железнодорожных цистерн под своим домом. Любой артефакт для старого сталкера — это прежде всего источник информации об аномалии, породившей его. При этом Крот прекрасно знает, что и сколько стоит, но мало задумывается о том, какое впечатление производит вид сотен артефактов на понимающего человека. Вот молодой парень по кличке Паленый. Попав несколько месяцев назад в передрягу, он уж и не надеялся остаться в живых, но зона сжалилась над ним. Крот, случайно обнаруживший бедолагу, не только отвез его в свой дом, где выходил и позволил полностью восстановить силы, но и подарил на прощание несколько артефактов. Перед этим неосторожно разрешив Паленому сколько угодно времени проводить в хранилище. Паленый не остался в долгу и по выходу за периметр немедленно продал информацию о старом сталкере и его сокровищах одной из бандитских группировок, рассчитывая, что чемодан денег поможет ему без проблем сменить не только страну, но и континент. Но просчитался. В гости к озерному сталкеру отправилась группа любителей делить чужие артефакты, а Паленого закрыли в подвале вместе с его денежным чемоданом и обещали отпустить, когда артефакты Крота окажутся по эту сторону периметра. Но что-то пошло не так, и ни один из любителей чужих сокровищ обратно не вернулся. Но когда гибель неудачников останавливала лихих парней в погоне за богатством? Глава шестая. «От него пахнет дерьмом», — недовольно сказал Хук, брезгливо рассматривая грязное существо, крепко прижимающее к груди большой тряпичный чемодан. «Да и выглядит он как дерьмо». «Ну а ты что хотел?» — добродушно усмехнулся Карась, кривыми татуированными пальцами выуживая из консервной банки кильку. «Он за свои бабки уже полтора месяца в моем подвале сидит, а теперь отведет твоих парней к этому озеру и тогда уж сможет привести себя в порядок». «Я? К озеру?» Паленый, до этого со страхом смотревший на двух крепких людей, небрежно развалившихся за накрытым столом, кажется, впервые осознал, что он уже не в подвале, наедине со своими галлюцинациями. «Карась, я же тебя просил! Я же тебя как человека просил!» Голос Паленого сорвался на всхлип, ноги подломились, и он с рыданиями опустился на пол, продолжая крепко прижимать к груди чемодан с деньгами. «Слышь, Паленый, ты тут бабу из себя не строй», — брезгливо сказал Карась, вытирая руки о край скатерти. «Вот, уважаемый человек из лучшего в зоне сталкерского клана, Свобода, зовут Хук. Отведешь его людей и наш вспомогательный отряд к озеру этого хрыча. и все, к тебе вопросов больше нет». «Мы так не договаривались», — неожиданно зарычал Паленый и, оскалившись, попытался подползти к столу. Неподвижный до этого момента охранник у дверей поднял кнут и ловким ударом припечатал ползуна к полу. Паленый выгнулся в спине, заорал дурным голосом и зарыдал с удвоенной силой, продолжая прижимать чемодан к груди. «И как я с этой падалью по зоне пойду?» — Хук с отвращением перевел взгляд с Паленого на карася. «Он так с чемоданом и попрется?» «Я не пойду! Я ни к какому озеру не пойду!» — истерически завизжал Паленый. Карась качнул охраннику головой. Тот натянул на руки перчатки, подошел к Паленому сзади и коротко ударил его ногой по ребрам. Паленый тонко взвизгнул и выпустил чемодан. Охранник заломил руку пленника за спину, схватил другой за волосы и повернул голову Паленого в сторону карася. «Хороший у тебя телак», — одобрительно сказал Хук, глядя на профессиональную хватку охранника. «Даже не морщится. Меня бы уже пару раз стошнило». «Слушай меня внимательно, Паленый, потому что дважды я повторять не буду», — жестко сказал карась, наклоняясь вперед. «Ни один из моих людей, отправленных по твоей наводке, не вернулся, хотя прошло уже больше 2 месяцев. Это значит, что ты кое-что перепутал. Но тебе повезло, я не буду тебя убивать». Вот люди Хука что-то слыхали об уничтожении отряда вольных бродяг военсталами из группы этого упыря, майора Кратчина. «С Кратчиным я сам разберусь, а у тебя есть шанс избежать моей мести. Сам поведешь людей Хука, и тогда к этому чемодану Хук добавит еще один, такой же». Паленый бессмысленно таращился на карася и оставалось неясным, дошла ли до его сознания хоть половина из сказанного. «Накормить, одеть, подготовить к выходу», — сказал карась охраннику. «И помойте его», — быстро добавил Хук. «Не хватало мне еще по зоне в компании с нечищенным сортиром ходить». «Через пару дней наступает самое время, чтобы зону топтать», — сказал карась, возвращаясь к банке с килькой, когда Паленого вытащили за дверь. «С последнего выброса времени прошло сколь надо, и до следующего еще далеко. Хватит, чтобы туда-обратно сходить, на месте побыть, и еще в запасе время останется. Сам идти собирался, ждал большого окна между выбросами, да вот дела не пускают». Не пускали карася серьезные долги перед кланом «Свобода», но об этом вслух никто, разумеется, не говорил. Все мирно решили еще неделю тому назад. «Что с этим твоим Паленым делать, когда к озеру выйдем?» — небрежно спросил Хук. «Неохота мне его обратно тащить, разболтает ведь, сука, про взятый хабар, кому не надо. Может, как воду увидим, пускай катится?» «Куда еще катится?» — удивился карась. «Как не нужен будет, засунь его в плеш или в жарку. На кой хрен он мне тут нужен?» «На деньги этого чмыря повелся?» — поддел его с ухмылкой Хук и потянулся за стаканом. «Да что деньги? Чемодан жалко!» — в тон ему ответил карась. Глава 7. Почему-то там, в обычном мире, принято считать, что мертвые знают больше, чем живые. Во всяком случае, среди тех, кто верит в саму возможность посмертного существования. Почему, погибая, человек становится якобы всеведущ, надо спросить у того чудака, который это придумал. Я могу наблюдать за разными людьми и разными событиями, но глубинный смысл происходящего, как и прежде, скрыт от меня. Вот, к примеру, озеро, охватившее с 2 сторон склоны крутобокой, но не очень большой горы. Не горы даже, так, горушки. Прямо посреди обширного водного пространства, с достоинством корабля, попирает озерные волны самый настоящий дом. Сталкер Крот построил его поверх настила, который скрепил несколько полупустых железнодорожных цистерн. Вот генералы Соколенко и Решетников, бывшие генералы. Теперь это сталкеры Буль и Хомяк. Потеряв память после атаки одного из страшнейших монстров зоны, они обрели способность ощущать присутствие аномалий задолго до того, как их обнаружат приборы. А вот и капитан Сенников, еще один новоявленный сталкер, еще один странный мутант. Наверное, только благодаря ему я перестал бездумно бродить по руинам своей памяти и вновь могу наблюдать, оценивать и размышлять. Я не знаю, как ощущают ловушки аномалий сталкеры Десары, и не могу предсказать, как поведет себя в следующую минуту ментальное зеркало внутри сталкера Штыка, которым стал капитан Сенников. Но я чувствую, что от этого капитана тянется какая-то странная нить и в мое прошлое. хотя впервые этого человека я увидел всего лишь месяц назад. Глава восьмая. Штык сидел на краю платформы и бездумно разглядывал далекий, заросший густым темным лесом берег. Под ногами плескали в бессильном негодовании крохотные волны, накатываясь ряд за рядом на бока равнодушных полупритопленных цистерн и безрезультатно теряя в этой бесконечной атаке одну ветроводяную дивизию за другой. Справа, вздымаясь из воды полуразрушенным зубом, над озером и домом громоздилась гора, закрывая лесистой верхушкой большой кусок вечно серого неба зоны. Слева, в сторону самого близкого участка берега, неспешно удалялась лодка с двумя гребцами. Несмотря на обычную осеннюю прохладу, Штык оставил куртку дома, благо старый свитер крота пришелся ему впору. Позади, тихо скрипнув, открылась дверь. Штык слегка напрягся, пытаясь почувствовать изменения внутри. Все было как обычно. Может, в этот раз не сработает? — Крот? — неуверенно спросили сзади. — Нет, рядовой, это я, Штык. — Мой генерал, — обрадовался хомяк, полностью отворил дверь и вышел на платформу. — Теперь узнаешь? — с печальной иронией спросил Штык. — Как пелена с глаз упала, мой генерал? — чуть виновато ответил хомяк. — Но вы же знаете... — Сколько раз говорить? Не вы, на ты разговариваем. — Так точно, товарищ генерал, — неуверенно сказал хомяк. — Давай оправляйся и умывайся. Завтрак сейчас соорудим. — Разрешите немного побыть на воздухе, мой генерал? Хомяк приложил руку к груди и сделал несколько глубоких вдохов. Арышка мучает. В остальном совсем уже сегодня хорошо. Может, даже крот разрешит убрать эти камни? Два оранжево-серых окатыша, привезенных кротом откуда-то с верховья ближайшего ручья, выглядывали из-под повязки блестящими округлыми боками. Если бы не абсолютная уверенность старого сталкера в лечебной силе этих артефактов, покоиться бы им давно на дне озера. Но крот после каждой перевязки обязательно фиксировал камни на груди своего единственного пациента и, по всей видимости, используя для дела. Поправлялся уже далеко не молодой больной, без каких-либо осложнений. Штык, не говоря больше ни слова, поднялся и принес с другого конца платформы легкое складное кресло. Хомяк немедленно устроился в нем и принялся изучать окрестности. «Боль с кротом опять поплыли хребтовую константу изучать?» — спросил он, глядя вслед удаляющейся лодки. «Нет, сегодня дальше пойдут. До того берега и там пешком. На целых 3 дня собрались». Штык снова уселся на краю платформы, свесив ноги над водой. Какая-то аномалия, заросшая линь сосен, давно уже росла, росла, да и выросла. Крот с самого утра своими ноутбуками шуршал, камеру и регистраторы готовил. Ладно, хоть потом успокоится. Наверное, несколько дней будет данные анализировать, да отчеты строчить. Они замолчали, думая каждое о своем. За последние недели Штык проник с особой красотой окружающих пейзажей. И вода в озере, и низкие тучи над головой, и даже гора каждый день были снова другими, мало похожими на то, чем были еще вчера. Во многом это, конечно, зависело от аномалий, количество которых вокруг озера и особенно под водой исчислялось, по словам крота, сотнями. Днем их активность выборочно росла и менялась по определенному графику, создавая причудливые картины из воды и пара. Ближе к вечеру, в первых сумерках, под водой все заметнее становились красные и синие вспышки, создававшие в сочетании все с тем же паром невероятной красоты объемные движущиеся картины. — Как у тебя сегодня? — спросил Штык, не поворачивая головы. — Не болело? — Не болело, мой генерал. Чешется вот только под повязкой, но крот чесать не велит. Говорит, что надо потерпеть немножко, а ежели уже совсем никак, каменюку зеленую сверху прикладывать. Но сколько ни прикладывал, не помогает что-то. Первые дни после ранения хомяка Штык подолгу сидел на краю платформы, целиком погружаясь в прихотливую игру стихий и отрешаясь от тяжелых мыслей, грызущих его изнутри. Правда, с каждым днем забываться становилось все сложнее. Потом крот строго объяснил своему гостю, что в его хижине бездельникам не место, и стал поручать всяческую хозяйственную работу, заботливо контролируя, чтобы бывший капитан не сидел без дела ни минуты. И постепенно вязкое напряжение начало отступать, подобрало когти и спрятало клыки. Отошел в далекое прошлое и почти забылся Олег Павлович Иволгин, невольное предательство которого вырвало капитана Сенникова из размеренной армейской жизни и загнало в самое сердце зоны, притупилось чувство вины за смерть усиленного квада долга и тяжелое ранение хомяка. В привычную реальность превратился тот факт, что к прежней жизни капитан Сенников уже не сможет вернуться никогда. И если бы не странности, день ото дня проявлявшиеся все сильнее, можно было бы вообще забыть обо всем и погрузиться в обычную, беззаботную, почти курортную жизнь. Но признаки чего-то, что больше года таилось в капитане Сенникове после атаки контролера, давали себе знать почти каждый день. И вроде бы ничего страшного не происходило. То Буль начинал ворчать без особой причины, до мельчайших интонаций в голосе, копируя крота, то хомяк, обращаясь к Булю, называл его генерал Штык, то крот, войдя в дом, с нехарактерной для него нерешительностью начинал разглядывать своих гостей. И все бодрые заявления старого сталкера о том, что каждое новое проявление ментального зеркала, таящегося внутри Штыка, позволяет лучше понять его природу, казались Алексею Сенникову малоутешительными. Кроме внешних и вполне очевидных неудобств, имелись и другие признаки того, что ментальное зеркало продолжает свое развитие. В первые дни блуждания по зоне Штык никак не связывал происходящие вокруг него странности с появлением черных пятен перед внутренним взором. Позже он догадался, что черное пятно, которое он вдруг начинал видеть, хоть с открытыми, хоть с закрытыми глазами, обозначает усилие и активность его заболевания. Но если раньше клякса перед глазами расплывалась, как правило, только в критических ситуациях, теперь темные точки самых разных размеров Штык видел очень часто и даже перестал обращать на них внимание. «Мой генерал, — осторожно сказал хомяк, — посмотрите вон туда. Мне кажется, или по склону горы что-то движется». Штык повернул голову и смотрелся туда, куда показывал пальцем бывший генерал Решетников, совсем недавно превратившийся в сталкера-хомяка. Несмотря на приличный возраст, зоркостью генерал мог похвастать и перед молодыми солдатами. Правда, сколько Штык не вглядывался, ничего подозрительного так и не заметил. «Мне показалось, — неуверенно сказал хомяк, — что там прошел человек. Прошел и спрятался в кустах. Крот говорил, что трудно сюда добраться, если не идти целенаправленно, — успокаивающе сказал Штык. Словно отводит кто-то глаза и не дает случайно тут оказаться. Потом надо найти проход среди аномалий. Это тоже непросто. А из тех, кто знал дорогу, долговцы танка погибли, это мы сами видели. Из бандитов вряд ли кто выжил, а военсталы майора Кратчина, продав артефакт, наверняка уже забросили свою службу. Так что маловероятно, что это был человек. Скорее уж, болотная тварь. Может, даже та самая. Может, с сомнением сказал хомяк, но тогда наших бы предупредить, как бы они на нее не наткнулись. Хотя она на другом берегу, ей вокруг озера обойти пары часов хватит. Крот здесь давно живет и как-то справлялся до сих пор один. Штык поднялся с места. Пойдем-ка лучше позавтракаем, да снова ложись, поспи. Давайте вы лучше из лука постреляете, а я посмотрю, — просительно сказал хомяк. Надоело уже спать целыми днями. В какой-то сотне метров от дома вода вспучилась, пошла белой пеной и вдруг выбросила вверх струю пара. Из лука крота Штык стрелял почти каждый день. За три десятка шагов, отделявших один край платформы от другой, самодельный лук, склеенный из прочного дерева и роговых пластинок, стянутый тетивой из жил псевдоплоти, бил точно и достаточно сильно, чтобы насквозь дырявить доску позади мишени. Правда, прежде чем научиться класть стрелы хотя бы в полуметровый круг, Штык потратил на тренировки не меньше двух недель. Лук успокаивал. Когда рука касалась шершавой светло-серой рукояти, обмотанной для надежности грубой нитью, тяжелые мысли отступали на задний план. Вместо печальных размышлений в голове вдруг появлялась звонкая пустота. Концентрация на выстреле из лука давалась Штыку во много раз проще и естественней, чем при стрельбе из автомата. Словно что-то первобытное, просыпаясь, обнаруживало привычный инструмент для охоты и войны. Кроме того, во время этих тренировок ментальное зеркало внутри никак себя не проявляло, что заставляло Штыка в поисках решения своей проблемы стрелять однажды почти 5 часов подряд. Он жутко изранил пальцы и довел мышцы рук и груди до болезненных судорог, а Крот даже начал ворчать, что при такой стрельбе скоро все стрелы придется менять на новые. Зато потом весь вечер Штык наслаждался ощущением полного спокойствия и уверенности, что рецепт лечения найден. Ставшие почти привычными в последнее время маленькие черные кляксы, плавающие перед мысленным взором, исчезли без следа, и остаток дня не было ни единого признака, демонстрирующего, что нечто внутри штыка умеет ловить, трансформировать и отражать чужие идеи, страхи и ожидания. Правда, этой же ночью Буль внезапно проснулся задолго до рассвета и попытался что-то запустить на ноутбуке крота, мотивируя свой поступок необходимостью доделать какой-то отчет. По задумчивому взгляду старого сталкера, штык, с трудом отправивший Буль обратно в кровать, догадался, что крот действительно думал вечером о ночной работе. Хомяк любил смотреть на стрельбу из лука, поэтому, когда, убрав со стола после завтрака, штык вышел из дома с луком и стрелами, бывший генерал Решетников, а ныне рядовой хомяк, уже сидел в легком кресле так, чтобы видеть стрелка и мишень. Легкий ветер гнал по озеру мелкую рябь, со стороны горы натягивал легкий туман, а вдалеке справа виднелся чудовищной высоты фонтан, где мощный подводный трамплин отправлял в небо ежесекундно не меньше тонны воды. Крот на охоте носил стрелы в руке. Штыку для стрельбы по мишени это казалось неудобным, поэтому он, провозившись несколько часов, сшил себе из шкуры какого-то животного колчан и вешал его на пояс, сдвигая за спину. Чуть позже крот посоветовал, как сделать для него жесткий каркас, и с тех пор извлекать стрелы из колчана стало очень удобно. Стрельба из лука быстро превратилась для штыка в своего рода искусство, когда на душе становилось легко, а каждый выстрел доставлял настоящее эстетическое удовольствие. Короткий, немногим больше полуметра лук удобно лежал в левой руке. Правый штык медленно вытянул стрелу с коричневым пушистым оперением из длинного меха. Прямо за мишенью небо заслоняла гора. На секунду он замер, впитывая каждое мгновение бездумного счастья ожидания выстрела. Хомяк вытянул шею, стараясь не пропустить ни единого движения. Плавным движением штык наложил стрелу, поднял лук и натянул тетиву. Глубоко вздохнул. Короткая пауза, щелчок тетивы и глухой звук расщепленной древесины. Стрела торчала на ладонь правее центра мишени, а ей вслед уже летела вторая стрела. «Здорово!» — ахнул хомяк, провожая глазами третью стрелу, составившую с первыми двумя равнобедренный треугольник. «Что ж тут здорового? Ни одного точного выстрела!» — самокритично сказал штык, улыбнулся и потянул из колчана сразу две стрелы. — Мой генерал, — внезапно сказал хомяк, — почему вы хотите от нас уйти? — С чего ты это взял? — равнодушно спросил штык, и почти без паузы в одно слитное движение метнул обе стрелы в мишень. — И сколько раз говорить? На «ты» обращайся. — Не знаю, — честно признался хомяк, — но мне кажется, что ты все время думаешь теперь об этом. Просто идти тебе некуда. Стрелы вошли в мишень хуже, чем при стрельбе по одной, да и расстояние между ними казалось слишком велико. — Не получается двумя стрелами сразу стрелять, — улыбнулся штык и провел рукой по мягкому ковру оперений в колчане. — Ничего страшного не происходит, — продолжал гнуть свою линию хомяк. — Ну, передаются наши настроения через тебя куда-то еще. Ну и что? — Не передаются, — спокойно поправил его штык, — а отражаются. Мы все в этом доме давно общаемся, как в комнате кривых зеркал, не столько друг с другом, сколько с искаженными отражениями самих себя. И ведь это только начало. С каждой неделей ментальное зеркало становится все сильней. Чей страх увидел Буль, когда был абсолютно уверен, что под домом прячется гигантская акула? Свой, отраженный во мне? Твой, отброшенный мной на него? Крота? Он ведь до сих пор уверен, что видел эту акулу собственными глазами. Ну, почудилось, с кем не бывает. Хомяк притворно пожал плечами. А кроту неделю тому назад почудилось, что ночью кто-то на горе жег костер. Разумеется, там никого не оказалось. И что с того? Мой генерал, вы излишне трагетизируете. Нет, рядовой, я рассуждаю холодно и трезво. В один совсем непрекрасный момент вы начнете стрелять друг друга. Знаешь почему? Потому что один из вас подумает о слепых псах, кровососах или контролере, а все остальные увидят их вокруг себя. Я не знаю, что увидели долговцы танка, но перестреляли друг друга они именно поэтому. Мне кажется, вы слишком часто думаете об этом и уже нафантазировали себе всякого, — успокаивающе сказал хомяк. — Все пройдет. — И все там будем, — в тон ему подхватил штык. — Я опасен, это очевидно. Решение найти пока не удалось. И даже у крота нет идей, что со всем этим делать. Лучше всего мне сейчас оказаться в руках ученых и медиков. Там хоть никто из-за меня не пострадает. Я из-за меня, мне, — передразнил штыка хомяк. — А о нас вы подумали? — Я же сказал, на «ты». — Никак нет, мой генерал. Если вы не желаете признавать наше право помочь вам в тяжелое время, значит, мы будем общаться исключительно на «вы». — Что ты от меня хочешь? — устало спросил штык, выдернул стрелу из колчана и наложил ее на тетиву. — Чтобы вы пообещали, что не сбежите однажды вдруг, куда глаза глядят. — Да куда ж я побегу, рядовой хомяк? — сквозь зубы сказал штык, со всей силы натягивая лук. — Я ведь не десар, и приборами для определения аномалий пользоваться почти не умею. Мой побег закончится в первой аномалии. Мне бы хотелось избавить вас от своего присутствия, но я не самоубийца. — Пообещайте. — Ну хорошо, обещаю. — Доволен? Лук с такой силой бросил стрелу в мишень, что на миг показалось, между ними, луком и мишенью, легла личная вражда. Легкое костяное острие с треском расщепило доску. Штык хмыкнул и потянул за красное перине следующую стрелу. Красным крот помечал стрелы с остальными наконечниками. — Давай-ка после обеда сгоняем по южному рукаву до заднего склона горы, — примирительно сказал Штык. Крот говорил, что там охотится иногда на зайцев, а я уже чувствую, что готов бить настоящую дичь. Крот с Булем послезавтра вернутся, а у нас свежие зайчатина на столе. Отплывая с Булем на 3 дня, Крот наказывал почаще вытаскивать хомяка на нетяжелые физические работы, а потом заставлять побольше есть и спать. Да и самому штыку уже хотелось как следует размяться и ощутить твердую землю под ногами. — Да разве это зайцы? — рассеянно возразил хомяк. — Название одно, и жрут не пойми что, а мясо как резина. — Ничего, — бодро сказал штык, — сплаваем, поохотимся. Ты немножко погребешь, чтобы мышцы поработали, развеешься. Заодно каменной смолы наберем. Крот все равно за ней собирался. — Не велел крот без него на берег соваться, — сказал хомяк, переводя взгляд на штыка. — Да брось, старик перестраховывается во всем. Мы с Булем уже плавали несколько раз, там и аномалий по пути не так много. А после обеда есть пара окон, когда активность аномалий понижена. Все хорошо будет, хоть по твердой земле походим. — Катамаран возьмем? — все так же рассеянно спросил хомяк, поворачиваясь лицом к далекому берегу южного рукава озера. — Давай лодку. Глава 9. Несмотря на возможность следить за всем, что происходит в зоне, и даже далеко за ее пределами, чаще всего мое внимание приковано к подковообразному озеру, где в плавучем доме обитают 3 людей, не так давно буквально выдернувших меня в мое нынешнее состояние. До того момента, как на поле чудес появилась эта троица, я ни о чем не думал, да и вообще походил больше на печального призрака, которому земные страсти не дают успокоиться в могиле. Помню чувство страшной тоски, сжимавшей мою уже несуществующую на тот момент грудь и невыносимую горечь понимания, что не увидеть сына, не помочь ему в беде мне больше не удастся. И вот однажды, прямо посреди самого жуткого места зоны, где плотность и мощь аномалий практически не оставляет неподготовленному человеку шансов на выживание, я увидел Сашку. Мой сын брел, спотыкаясь вслед за 2 немолодыми людьми, и эта дичайшая процессия двигалась прямо в самый центр аномального скопления. Вдобавок на краю поля чудес стояли люди в черно-красной униформе, не давая Сашке и 2 его поводырям выйти обратно. Я испытывал самый настоящий шок. Вокруг моего сына бушевали аномалии, и жить ему оставалось считанные минуты. Я не мог ничего сделать. Мне предстояло пережить зрелище в 100 крат более страшное, чем собственная смерть. Невыносимая боль резанула по глазам, перехватила отсутствующее дыхание, вспухла чудовищным шаром в давно сгоревшей груди. И тут я словно проснулся. Не было никакого Сашки. Среди аномалий, вслед за 2 странными людьми, едва переставляя ноги, шел незнакомый мне человек. На смену шоку пробуждения пришло облегчение и недоумение. Вглядываясь в фигуры людей, которым предстояло вот-вот умереть в пучине огня 2 огромных жарок, я вдруг понял, как им удалось так близко подобраться к центру поля чудес. 2 немолодых поводыря оказались мутантами-десарами, что уже само по себе смахивало на чудо. В человеке же, слепо бредущем следом, смутно угадывалось нечто, способное отражать тонкие материи, например, мысли-образы. Я так сильно хотел увидеть Сашку, что увидел его в этом человеке, как в зеркале. Два десара и мутант, способные отражать чужие мысли, заинтриговали меня настолько, что я сперва не заметил качественных изменений, произошедших со мной. Осмысление пришло позже, а тогда мне так захотелось помочь этой странной компании, что десары ощутили мое присутствие. Судя по задорному блеску внутри третьего мутанта, дело не обошлось и без его отражающего зеркала. И тогда я показал десарам, как разрядить жар-хлопушку, электру и пяток других аномалий. А потом следил за ними до того самого момента, как они оказались в плавучем домике крота. Так я снова обрел возможность размышлять и вспоминать. А моими любимыми объектами для наблюдения стали ментальный мутант генерал Штык и два чудных десара, рядовой хомяк и ефрейтор Буль. Глава 10. На берег Буль выбрался первым. Постоял немного, ориентируясь в ощущениях, потом сделал несколько уверенных шагов вперед и замер, повернувшись лицом в сторону неглубокой ямы с покатыми краями. Крот все это время стоял на носу лодки с карабином на изготовку. — Здесь плешка, — уверенно сказал Буль, показывая пальцем в сторону ямы. — Возраст недели 3. Он вытянул руку вперед, прикрыл глаза, пошевелил пальцем и медленно присел. Судя по изменению напряженности, с трудом выговорил он, ядро аномалии появилось на несколько метров выше слоя глины, поэтому будет опускаться вниз по мере роста и со временем может сместиться в сторону ложа озера. Утонет, в общем, однажды. «Молодец!» — похвалил Крот и осторожно сошел на землю, продолжая держать карабин наготове. «Только это не чистый гравий-концентрат. Похоже, что ядро аномалии подтянуло к себе молодую жарку. Обрати внимание, края у ямы не только выглядят плотными, они еще и обожжены. Словно в подтверждение его слов, над краем ямки возник шарик жаркого огня, качнулся ближе к центру и исчез, обдав Буле потоком тепла. Пятачок берега, отделенный от леса на протяжении нескольких десятков метров густыми кустами, выглядел удобным для высадки с воды, но одновременно служил местом для водопоя местному зверью. Встретиться на узкой тропинке с псевдоплотью или даже обычным диким кабаном желания у людей не было, поэтому всякий раз, выбираясь на берег, Крот тщательно осматривал прилегающие территории и устанавливал датчики движения. «Ставь мины, маскируй лодку. Как тропинку осмотрю, позову», — сказал Крот Булю и осторожно двинулся в сторону леса. Одетый, как и Буль, в плотную серо-зеленую куртку с капюшоном, старый сталкер даже с рюкзаком за плечами и чехлом с упакованным в него блочным луком и стрелами, вскоре перестал быть заметен на фоне такой же серо-зеленой растительности. Это означало, что следующие полчаса Булю предстояло провести в полном одиночестве, занимаясь подготовкой к возможному поспешному отступлению. В недавнем прошлом действующий генерал Соколенко, а теперь обычный сталкер, Буль вздохнул, сходил к лодке за своим рюкзаком, а затем принялся аккуратно извлекать из деревянного ящика и готовить к установке целый набор противопехотных мин. В принципе, нынешняя жизнь Булю нравилась. Если бы не ранение хомяка, то после недавних испытаний размеренное существование в доме на озере можно было запросто считать локальной копией загробного рая. Усиленное питание, ежедневный физический труд и полноценный отдых под крышей и в тепле почти полностью выветрили из памяти генерала ужасы короткого, но насыщенного событиями путешествия. Только черные полосы на ногах, поднимающиеся спиралью от щиколоток к коленям, иногда болели по утрам, но Крот специально для таких случаев выдал плоский серый камень с жирным блеском на слоящихся гранях, которым следовало растирать пятки и коленные чашечки. Со временем боли стали слабее, а черные полосы перестали давить и стали больше похожи на экзотическую татуировку. При этом как-то само собой сложилось, что Штык днем занимался хозяйством и присматривал за хомяком, а Крот, вернувшись к своей исследовательской работе, забрал в помощники Буля. Зачем нужны все эти ежедневные процедуры с обмером и зарисовкой аномалий, Буль не понимал. Но Крот придавал исследовательской работе большое значение, и одного этого уже было достаточно. Ближе к вечеру они обычно возвращались в дом, ужинали и спускались в одну из цистерн, на которых покоилась платформа с плавучим домом. Там, в огромном хранилище артефактов, Крот устраивал небольшую лекцию, из которой Буль все равно ничего не понимал, а только косился на излучающего энтузиазм хомяка. Погружаясь в привычный монотонный ритм, Буль не спеша расставил несколько противопехоток направленного действия, тщательно присыпал их палым листом, а затем взялся закапывать небольшие мины-лягушки с радиовзводом. В этот раз Крот собирался уйти от берега достаточно далеко, и поэтому тщательно готовил обратную дорогу к лодке. В случае, если отступать придется в спешке, можно будет воспользоваться радиовзрывателем и обеспечить себе минное прикрытие. Правда, сам Буль не верил, что дело может дойти до такой крайности. У Крота карабин, у самого Буля автомат, плюс в мешке за спиной две гранаты. Хватит отбиться от любой зверюги. Но считая ежедневное минирование и разминирование берега стариковской блажью, спорить с Кротом не решался. Тем более, что в этот раз они должны были вернуться к озеру только через 3 дня. Наблюдать за редким явлением старик собрался не спеша и со вкусом. Тем более, что, получив некоторое время назад в подарок новенький блочный лук, всегда искал возможность выпустить при случае 10-й стрел, отодвигая мишень на предельно возможное расстояние. А на платформе плавучего дома отодвигать мишень было просто некуда. Глава 11. Через полчаса сводный отряд вышел к широкому ручью, на берегу которого Борг рассчитывал пройти мимо аномальных скоплений к берегу озера. Обнаружить здесь асфальтовую дорожку никто не ожидал, но сплошной бурелом старых деревьев, тянущийся вдоль русла ручья, поставил Борга в тупик. Подозвав к себе Варана и командира третьего квада по кличке Гар, Борг устроил короткое совещание. «Не знаю, что здесь когда-то произошло», — сказал он обоим командирам квадов, «но если мы по этим завалам пробираться станем, выберемся к озеру не скоро». «На тот берег?» — немногословный Гар говорил, как правило, исключительно по делу. «Думаешь, тот берег лучше?» — скептически спросил Варан. Гар ничего не ответил. Пролез под огромным старым стволом, вершина которого уже давно утонула в земле, а комель продолжал топорщиться поверх расщепленного пня. Борг посмотрел на Варана, пожал плечами и полез следом. Продравшись сквозь нагромождение поросших светло-коричневым мхом стволов и молодых, но уже вымахавших выше человеческого роста деревьев обновленного леса, 3 фигуры в черно-красной униформе замерли на обрывистом берегу. Обрыв, как и сама водная преграда, оказался невелик, но до поверхности воды было все же не менее 1,5 метра. С учетом, что глубина ручья была незначительна, а противоположный берег полого поднимался, образуя террасу, можно было предположить, что раньше в этом месте текла хоть и небольшая, но настоящая река. Сквозь прозрачную воду виднелось песчаное дно и редкие гирлянды темных водорослей, вытянувшихся вдоль течения. Другой берег с отлогими пляжами и желтым песком мог похвастаться перед своим собратом целыми деревьями, что закрыли ручей своими тяжелыми кронами, образовав своего рода высокий тоннель. «Все-таки не понимаю, что здесь такое могло произойти», — сказал Борг. «Другой берег действительно чист». «Значит, переправляемся?» — риторически спросил Варан и, отломив длинную сухую ветку от поваленного дерева, сунул ее в ручей. В самом глубоком месте воды оказалось не более чем по грудь. Это означало, что переправиться можно без затей прямо здесь и уже через полчаса спокойно шагать по относительно чистому берегу. Пока первый квад раздевался и готовился к преодолению брода, 2 бойца второго квада проводили замеры радиационного фона и брали пробы воды. Еще 2, подсоединив выносные щупы к детекторам аномалий, проверяли русло на наличие аномалий выше по течению. Достаточно одной не вовремя сработавшей подводной жарки, чтобы в районе брода вода вскипела. 3-й квад готовился обеспечить защиту, как полагалось по инструкции, хотя никакой опасности рядом пока заметно не было. Первым в воду Борг отправил своего квад-медика, а 2-м вошел сам. Автомат вместе с одеждой он упаковал в непромокаемый чехол, но пистолет в кобуре, несмотря на ощетинившийся автоматными стволами берег, Борг все-таки повесил на шею. Следом с обрыва спускались снайпер со своей винтовкой, которую он 2 руками бережно держал над головой, и опора квада, несущий свой тяжелый пулемет на плечах. Холодная вода быстро поднялась выше пояса. Течение приятно ласкало кожу. Над головой поднималась зенит, зеленая крыша растительного свода. Другой берег манил желтым песком и открытым пространством, поросшим травой и низким кустарником, в котором практически невозможно спрятаться крупному хищнику. Все вокруг словно бы предлагало забыть о болях, печалях и опасностях, сесть, расслабиться и закурить сигарету. Опытному командиру было хорошо знакомо это чувство предвкушения близкого отдыха. Он положил руку на пистолет и большим пальцем проверил, не стало ли оружие случайно на предохранитель. Квадмедик, идущий впереди, тоже заметно напрягся. Темная тень мелькнула под водой от ближайшего скопища водорослей. «Вперед, быстро!» — заорал Борг, но квадмедик уже сам большими прыжками мчался к берегу. Понимая, что стрелять сквозь толщу воды бесполезно, Борг плашми бросился на воду, стараясь как можно дальше отплыть в сторону и освободить третьему кваду сектор для стрельбы. Пистолет он держал в поднятой руке. На берегу опасность тоже заметили сразу. Снайпер и опора квада принялись резво отступать назад, а два пулеметчика на берегу вели стволами за скользящей под водой тенью, ожидая, пока Борг покинет опасную зону. По всей видимости, тварь нуждалась в кислороде, поскольку вместо атаки под водой вдруг вынырнула на поверхность, глотнула зубастой пастью воздуха и попробовала снова нырнуть. Но Борг теперь оказался в почти привычной ситуации. И как только над водой появились черный нос и раскосые хищные глаза, немедленно высадил половину обоймы в голову и холку ныряющего зверя. Тварь забилась в конвульсиях, разбрызгивая во все стороны воду, затем разом обмякла и, медленно опускаясь на дно, поплыла, сносимая течением. Вокруг нее в воде быстро росло красное облако. Борг продолжал быстро двигаться к пологому берегу. Его квадмедик уже стоял на песке в одних трусах, но с автоматом на изготовку. Справа и слева из зарослей водорослей коряк под водой к мертвому зверю рванулись стремительные тени. Ни один из зверей больше внимания на Борга не обращал, и он беспрепятственно вышел из воды, держа над головой раскрытую ладонь. Повинуясь этому знаку, никто из долговцев не стрелял. Не меньше десятка зверей рвали своего соплеменника в воде, утаскивая на дно куски мяса, почти мгновенно пожирая их там, и тут же возвращались обратно. Несколько секунд Борг наблюдал за этим пиршеством, а потом опустил ладонь. Там, где проворные зубастые звери постоянно показывались из воды в пылу борьбы за добычу, вода вскипела от лавины огня. Большинство любителей полакомиться свежим мясом превратились в окровавленные лохмотья, мгновенно перемешавшиеся с останками первого зверя. Несколько зверей уцелело, толща воды спасла их от пуль. Из красно-серого месива, из крови, мяса и шерсти вдоль дна заскользили темные тени. Борг и его квадмедик отошли подальше от воды. В ручей полетели гранаты. Несколько взрывов, поднявших водяные горбы и взбаламутивших все русло, добили, по всей видимости, остатки стаи. Течением быстро унесло трупы зверей, грязь, поднятую со дна и сорванные с места водоросли. Там, где раньше под водой колыхались длинные темные жгуты водяных растений, теперь отчетливо виднелись норы. «Зачистить тут все!» — приказал Борг, когда весь отряд оказался на пологом берегу. И пока его люди забивали в нору удлиненные заряды в резиновых трубках, прошел по берегу и поднял за хвост чудом уцелевшую тушку хищника. — Думаю, раньше это было андатрой, — сказал он сам себе, задумчиво разглядывая тело, напоминавшее одновременно крысу и худого бобра. — Странно, что мы раньше их никогда не встречали. Глава 12. Что можно считать самым странным при плотном знакомстве с зоной? Аномалии? Мутанты? Нет, ко всему этому быстро привыкаешь. Привыкаешь к постоянной вибрации или писку датчика аномалий, привыкаешь к ощущениям в ладони, выставленной в сторону ловушки, привыкаешь всегда быть начеку и держать автомат под рукой с патроном в стволе и со снятым предохранителем. Если бы дело было только в этом, к этому привыкли бы все, и никто об этом даже не задумался. Но зона хранит в себе куда больше загадок, чем аномалии и мутанты. Уже много лет никто не может понять, почему так часто самые разные пути в зоне сходятся в определенных точках. Сталкерский люд зовет их узлами. Вроде идешь совсем в другую сторону, и вдруг понимаешь, что последний обход крупной аномалии привел тебя в такое место, откуда удобнее всего выйти именно к узлу. Можно плюнуть на целесообразность и пойти напролом, но тогда каждый шаг будет даваться все с большим и большим трудом. А еще помимо узловых точек пространства существуют и узловые точки времени. многие не верят в их существование. Но уж я-то знаю, если во время ходки всевозможные неожиданности тормозят тебя на пути к цели, можешь не сомневаться, в ближайшей узловой точке обязательно встретишься с кем-нибудь. Оба этих эффекта, узлов пространства и времени, порождают невероятное количество баек о якобы разумности зоны. Но лично я в такой разум не верю. Глава 13. На четвертый день пути Паленова готовы были убить все 20 человек, отправившиеся под командой Хука за сокровищами озерного сталкера. Да и сам Хук время от времени начинал оглаживать рукой любимый пистолет в кобуре на груди, глядя, как несуразная фигура в ярком камуфляже еле-еле тащится впереди длинной цепочки людей. Вся эта неторопливость и полный ненависти взгляд в ответ на требование двигаться побыстрее раздражали даже самых спокойных парней Хука. Несмотря на обещание вернуть чемодан с деньгами и отпустить на все четыре стороны по окончании операции, идти снова в зону Паленый отказался наотрез. Пришлось колоть его транквилизаторами и тащить через периметр на себе. А как очухался, предложили свободу выбора. Вот отряд, он идет к озеру и обратно, а вот пистолет с одним патроном. Можешь к озеру не ходить, а взять и прямо здесь застрелиться. Или попробовать выбраться к периметру без детектора аномалий и оружия. Выбор дался Паленому легко, но ощущение свободы от этого выбора, видимо, к проводнику не пришло. И без того, выглядевший несчастным, Паленый, казалось, еще больше скукожился, окончательно замкнулся и реагировал лишь на пинок, заменявший ему по утрам и команду подъем, и утреннюю гимнастику. Глядя на его бледное, постоянно искаженное то ли страхом, то ли какими-то своими переживаниями лицо, Хук всякий раз непроизвольно трогал оберег, висящий под курткой на шнурке. Уважая деньги и всячески стремясь их приобрести, Хук больше смерти боялся попасть в зависимость от банкнот и монет, а Паленый стал для него наглядным примером того, во что может превратиться неосторожный скряга. Историю молодого парня, чуть не сгинувшего по собственной глупости в зоне и спасенного стариком, постоянно живущим на озере, хорошо знали не только в бригаде «Карася». Сталкеры из клана «Свобода», составившие костяк отряда Хука, не скрывали брезгливости при виде человека, продавшего за деньги своего благодетеля. И тот факт, что именно благодаря Паленому они получили шанс быстро заразбогатеть, забрав артефакты, добытые озерным сталкером, никак не менял их отношение к предателю. Но желание пустить пулю в лоб бледной глисте, напялившей самоубийственно яркий камуфляж, копилось у людей вовсе не из-за этого. С первого дня на отряд Хука посыпались всевозможные мелкие неприятности, и все из-за Паленого. Зона встретила отряд дождем. «Дурной знак», — многозначительным голосом сказал Ганс на первом же привале, как и Хук, пряча огонек сигареты от противной водяной пыли в широком рукаве своего плаща. Многие сталкеры впрямь считали дождь в начале ходки дурным знаком. «Только до озера», — твердо ответил Хук на невысказанный вопрос. «Сам знаешь, можем заплутать, если по его каракулям идти». Ганс знал. Именно его поисковая группа нашла одного из людей «Карася», ходившего в команде киргиза к озеру по схеме Паленого. Спасти раненого и полностью истощенного человека не удалось. Уже сам факт, что он смог говорить, показался чудом. Но, получив основательную дозу обезболивающего, человек рассказал достаточно, чтобы понять, вольным бродягам просто не повезло. Сперва заблудились и забрели не туда, куда следовало. Потом столкнулись с огромной стаей снорков. А возле озера, так случилось, пересеклась их тропинка с отмороженными на всю голову убийцами из клана Долг. У тупых фанатиков свои причины для ненависти, понять которые нормальному человеку просто невозможно. Столкнувшись с вольными бродягами, они устроили настоящую бойню. Добивал же команду киргиза отряд военсталов майора Кратчина. Уж и подавно неясно, за что. Любому понимающему сталкеру было ясно, что киргиз пренебрег всеми дурными приметами, которые зона совала ему всю дорогу буквально под нос. Но что возьмешь с дурного мародера? Не лез бы, где ума не хватает бродить, глядишь, до сих пор шакалил бы себе вдоль периметра. К вечеру того же дня дорогу отряду преградил ручей. Паленый тут же уселся на его берегу и заявил, что дальше не пойдет. По его словам, выходило, что не было этого ручья, когда он тут ходил в последний раз. Правда, разложив схему, которую Паленый продал Карасю за чемодан с деньгами, Хук немедленно нашел искомый ручей. после чего поднес бумагу глазам Паленова, подождал, пока тот пожмет плечами, и пробил обманщику с правой. Не сильно бил, просто попугать, но Паленый свалился как мешок, и вкачать его смогли лишь ближе к ночи. На следующий день Паленый всеми силами старался показать, что дурные приметы так и преследуют отряд Хука. Он подолгу обходил самые скромные по размерам аномалии, заявлял, что видел вдали слепых псов, клялся в отсутствии нужных ориентиров, но всякий раз короткая проверка вскрывала очередной обман, и вскоре на слова Паленого просто перестали обращать внимание. Поэтому короткое, но бурное ночное наводнение стало для всех холодным душем, как в прямом, так и в переносном смысле. И вроде бы никто от этого сильно не пострадал. Подумаешь, прокатился ночью по лагерю небольшой водяной вал, потушив костер и напугав часовых. Даже палатки не смыл. Но короткая паника со стрельбой, когда люди, очнувшись в ледяной воде, пытались понять, что происходит, подействовала на весь отряд угнетающе. Паленый же только злорадно скалился, и тогда в первый раз Хук испытал острое желание пристрелить проводника. Утром Хук объяснил мрачным и замерзшим сталкерам, что дождь, очевидно, заполнил где-то большую впадину, оставшуюся после аномалии, а потом стенку ямы подмыло, и вода вырвалась порезвиться на простор ночного леса. «В задницу твоей теории», — желчно сказал вожак людей-карася по прозвищу Коготь. «Надо решать». «Решать что?» — жестко спросил Хук, мгновенно отрубая когтю все пути к отступлению. Любым недомолвкам лидер свободников предпочитал выяснение отношений до конца. «Не прет нам», — слегка смутившись, сказал Коготь и потер огромной ручищей толстую красную шею. «Приметы плохие». «Коготь», — властно ответил Хук, — «ты какой раз в настоящей зоне, что моим парням про приметы толковать начинаешь? Твоя задача — помогать мне управлять людьми карася, а за приметы пускай настоящие сталкеры думают». «Обидно говоришь», — недовольно сказал Коготь под возмущенное бормотание своих людей, сгрудившихся у него за спиной. «Мы с тобой одно дело делаем. Вместе, коли что, под пули пойдем». «Не обижайтесь», — миролюбиво сказал Хук. «Это я сгоряча». «Конечно, мы все вместе. Просто этот пес паленый, во как достал». Короткий эмоциональный жест Хука окончательно разрядил ситуацию. «Ладно», — буркнул Коготь и хмуро посмотрел в сторону скрючившейся фигуры в ярком камуфляже. «Кто эту крысу попугаем вырядить додумался? Его ж наверняка из космоса видно». Про плохие приметы никто больше даже не вспоминал. Ровно до того момента, когда сразу за паленым, шедшим впереди, земля вдруг просела и образовала длинную канаву шириной не меньше метра. Люди в страхе подались назад. По дну канавы струились синие ветвистые змеи электрических разрядов. Это уже действительно походило на плохую примету. Но отступать Хук не собирался, тем более что, в отличие от банды киргиза, у него большая часть команды была настоящими битыми жизнью сталкерами. К тому же, при вдумчивом рассмотрении вопроса оказалось, что Паленый просто не заметил одну из неопасных аномалий и неумышленно активировал ее. А уж то, что рядом оказалась опасная ловушка, сработавшая на активность своей соседки, явно было просто случайностью, о чем Хук рассказал своим людям на внеплановом привале. Отчетливо понимая, что большинство из присутствующих могут и сами дать не один десяток подобных объяснений, Хук сменил тактику. «Большинство из вас не понимает толком, куда и зачем мы идем», — сказал он, извлекая из своего рюкзака сложенный в несколько раз большой лист плотной бумаги. «Официальная версия за какими-то артефактами, что хранит у себя один старый дурак. Пришло время открыть карты полностью. Вот, смотрите, это озеро, которое мы с карасем назвали Подкова, потому что оно действительно похоже на подкову и потому что оно принесет нам удачу». На развернутом листе бумаги и правда была нарисована от руки карта изогнутого озера, отчасти напоминающего по форме подкову. Вот эти заштрихованные области вокруг всего озера — это сплошные аномальные поля. В них есть всего два узких прохода, найти которые очень трудно. Поэтому на том озере почти никто не бывает, и мутантов там тоже практически нет. Озерный сталкер Крот живет там отшельником и уже очень давно копит редчайшие артефакты. Большинство того, что мы добудем в этой ходке, будет разделено между нами. И я закрою глаза, если кто-то что возьмет себе дополнительно. А знаете почему? Нас два десятка здоровых мужиков, но если наши сведения верны, мы не сможем вынести все и за три ходки. Кто не готов рискнуть ради таких богатств, может убираться немедленно. Не держу. Слушали его в тишине. Никто не пытался возразить, но и особого восторга заметно не было, из чего Хук сделал вывод, что ему не очень-то и поверили. Однако недовольства больше никто не выражал, хотя на Паленова все равно посматривали, как на прокаженного. Вечером бесцеремонный Ганс, раздобрев от сытного ужина, так и сказал Паленому. «Последний ходка у тебя, паря, это, считай, на лбу твоем написано. Не любит зона предателей. Как озеро увидим, лучше сразу уходи. А то долбанет зона по тебе, а достанется честным сталкерам». Паленый сжался в комок и прошипел по-змеиному, словно плюнул в ответ. «Честные сталкеры за чужим добром не ходят». «Вот как ты заговорил», — добродушно удивился Ганс, развалившись возле костра. «Это добро теперь не чужое, оно ничейное. Ну вот смотри, старик тебя приютил, а ты его продал. Значит что, сглупил старик, нельзя было так делать. Пристрелить тебя надо было, а не лечить. Значит, озерный сталкер допустил промашку. За добрые дела, как и за недобрые, надо уметь отвечать». Ганс демонстративно загнул палец на руке. «Пойдем дальше». Зачем артефакты старому? Для забавы. Забивает бестолку ценными вещами цистерну и ждет, пока она потопнет. А ведь людям его запасы много пользы принести могут. Не для того зона артефакта сталкерам дает, чтобы собирать их да в кучу складывать. Стало быть, вторая промашечка. Ганс загнул второй палец. А вот и третья. Коли мы придем, а домик все на том же месте плавает, тогда старичок совсем ничему не учится. Это значит, что артефакт у него отберет тот, кто первым доберется. И правильно. Дураку и богатство обуза. А раз забрать всякий может, значит, ничейное оно. Киргиз тоже так думал, — зло сказал Паленый. Киргизу следовало выждать пару дней сразу после того, как они плутанули и на снорков нарвались. Встать лагерем и просто отдыхать. Считай, сама зона им на это намекала. Не торопитесь, мол, успеете на тот свет. Выждали пару дней, и все бы у них вышло иначе. Хук, любивший иногда послушать разглагольствование товарища, крепко задумался. А на следующий, уже четвертый по счету день пути, Паленый заблудился, и его готовы были убить все 20 человек. Сперва Хук решил, что проводник опять пытается отлынить от дела, однако тщательное изучение схемы маршрута и обычной топографической карты ничего не дало. Они находились в лесу, и это был единственный ориентир для топопривязки. В итоге большую часть дня бездарно провели в поисках хоть какого-нибудь холмика или ручейка, а когда нашли приметное дерево с белой корой, и Паленый вдруг заявил, что до озера осталось всего пару часов пути, Хук внезапно принял решение немного подождать. Перед этим, правда, они все-таки прошли через северо-западный коридор в сплошном аномальном поле и оказались во внутренней области, уже совсем вроде бы недалеко от озера. Среди аномалий Паленый держался уверенно, хоть и шел, не выпуская детектор из рук, гораздо медленнее обычного. Было понятно, что ходил он по этой дороге не один и не два раза. Миновав опасный проход, Паленый развернул отряд к югу и вел всех еще около часа, объяснив, что в дальнейшем будет достаточно пройти почти по прямой, чтобы легко выйти в нужную точку озера. И сразу после этого Хук объявил суточный привал. Глядя на своих повеселевших людей, быстро превращающих небольшую полянку на возвышенности в лагерь, Хук окончательно убедился, что принял верное решение. Днем больше, днем меньше. Кто понял жизнь, тот не спешит. Глава 14. Пересекая периметр, майор Кратчин превращался в сталкера по кличке Серый. В отличие от многих других военных сталкеров, ходки свои не считал, грядущей милости государства не верил, но службу нес исправно и знал, что однажды ему повезет, и дождался. Около полутора месяцев назад люди, которых он искал в зоне по приказу начальства, возвращаться обратно в нормальный мир отказались наотрез. Штык, Буль и Хомяк майору Кратчину не доверяли, и военный сталкер Серый уже всерьез задумался о применении силы, но вмешался Крот. Редчайший желеобразный артефакт в специальном контейнере, который сам по себе стоил как хороший автомобиль, сменил хозяина. Узнав, какую сумму можно выручить за артефакт, Серый решил, что этого хватит, чтобы щедро наградить свою команду, а потом спокойно покинуть военную службу. Но зона посчитала, что военстал Серый недостоин пока пенсионного житья-бытия, и подсунул ему Толика. Толик был одним из лидеров банды, что пришла пограбить крота, да случайно попала под горячую руку усиленному кваду долга. Остатки банды военсталы добили без особого труда и захватили на свою беду пленного. Пленный оказался не дурак и предложил Серому сделку — еще один дорогущий артефакт в схроне недалеко от периметра взамен на свободу. Жизнь, казалось, так приласкала прилежного военстала, что захотелось встать на одно колено и поцеловать гипотетическое знамя судьбы. Правда, судьба, как оказалось, просто проверяла Серого на жадность. Потом была короткая дорога к границе зоны. Контейнер с дорогим артефактом Серый нес лично. Хоть крот и активировал сложный электронный замок, открыть который можно было лишь специальным электрически активным ключом, Серый помнил старую сталкерскую мудрость, гласящую, что зона в первую очередь заботится о предусмотрительных. К схрону команду Серого Толик привел без приключений. Да только на месте вместо обещанного артефакта обнаружилась засада, в считанные секунды уничтожившие 2/3 людей Серого. Сам Серый, к тому моменту уже почти привыкший себя считать военным пенсионером Кратчиным, сумел уйти, проложив себе дорогу с помощью ножа и пистолета. Он, да еще несколько выживших военсталов, закрылись в старом сарае недалеко от схрона бандитов. Сарай был засыпан со всех сторон землей, но для настоящего оборонительного боя подходил слабо. Но бандиты вместо того, чтобы подойти и забросать недобитого противника гранатами, полезли смотреть, что за трофей хранится в таком дорогущем контейнере. Как правильно открывать контейнер, крот Серому даже не пытался объяснить, заявив, что с этой процедурой прекрасно справятся специалисты в момент сделки. Но под страхом немедленного уничтожения запретил пытаться открыть серый ящик самостоятельно. Грабители этого не знали, поэтому Серый сполна удовлетворил свое чувство мести, слушая страшные крики, раздавшиеся вдруг в какой-то сотне метров от сарая. Мародеры погибли не сразу. Несколько минут они метались по лесу, пытаясь укрыться от обжигающего света, распространяющегося из контейнера. Толик даже успел добежать до сарая с военсталами и 20 секунд жалобно скулил под дверями, пока не затих. Через пару часов Серый рискнул открыть дверь и со смешанными чувствами злорадства и отвращения осмотрел куски вареного человеческого мяса и обнажившиеся кости. То, что осталось от бандитов возле самого контейнера, можно было легко унести даже в одной каске. Правда, дорогущего артефакта у Серого больше не было. А за периметром его далеко не самым радушным образом встретил генерал Иволгин, посчитавший, что майор Кратчин не выполнил приказ. Теперь Серый снова шел по зоне, чтобы выполнить этот приказ. Он не знал, как уговорить Штыка вернуться. Во время последней встречи строптивый капитан был настроен крайне враждебно. Плюс к этому, как ни крути, Серый получил в качестве отступного очень дорогую вещь. Единственное, что приходило теперь в голову, это похищение Штыка. Какого и таило в себе столько непредсказуемых случайностей, что думать о нем всерьез Серый собирался уже на месте. Коридор в полях аномалии вокруг озера найти сразу не удалось, и места вроде бы казались знакомыми, и новые детекторы аномалий работали значительно лучше стандартных, но сколько ни ходили военные сталкеры вдоль невидимой глазу границы, обнаружить безопасный проход к озеру так и не могли. В бесплодных поисках прошло несколько часов. Серый дал своим людям час на отдых и обед, после чего вытащил карту, отобранную в прошлой ходке у бандитов, и глубоко задумался. Недавний выброс запросто мог закрыть проход свежими аномалиями, хотя обычно участки, свободные от ловушек, после 2-3 выбросов аномалиями не заселялись вообще, что, понятное дело, ничего не гарантировало. На карте помимо южного коридора виднелся проход северо-западного направления, причем идти до него было относительно недалеко, уже к вечеру можно было достичь точки входа. Но идти туда почему-то решительным образом не хотелось. И абсолютно прагматичный, не верующий ни в черта, ни в ангела майор Кратчин уступил сталкеру Серому, который за длинную карьеру военстала приучился, находясь в зоне, доверять даже малейшим предчувствиям. Команда военных сталкеров осталась на прежнем месте, продолжив поиски южного коридора. Ситуация же разрешилась сама собой, когда ближе к вечеру во время очередного отдыха заместитель Серого Стерх, почти бессменно ходивший с ним в зону уже около 2 лет, извлек из своего рюкзака тактический шлем с полупрозрачным забралом и водрузил себе на голову. Шлем автоматически включился, мягко подсветив изнутри лицевой щиток. — Может, потом в игрушки поиграешь? — — недовольно спросил Серый. — Классно! — невпопад отозвался Стерх. — Вот эта картиночка! Не ворчи, командир! У меня, согласно твоему приказу, еще 4 минуты свободного времени. — 4 минуты! — сухо сказал Серый, демонстративно глядя на часы. Стерх еще немного покрутил головой, потом поднялся и медленно двинулся в сторону границы аномального поля. — Ты поосторожней там! — сказал ему в спину Серый. — Не видишь ведь ничего в своей каске! — Вижу гораздо больше, чем ты, — отозвался Стерх. — Например, вижу этот долбанный проход, который мы уже полдня ищем. — Да ладно, — с недоверием сказал Серый, поднимаясь тем не менее на ноги. — Вот за этим холмиком чистый коридор на 53 фута в ту сторону. Стерх махнул рукой, указывая направление. — 53 фута — это сколько по-нашему? — 16 метров. — Только под холмиком плешь, — напомнил Серый. — Вижу, — сказал Стерх. Не надо через плешку лезть. Надо пройти вдоль нее, потом вдоль электро, потом вон туда. Да вот же он, вход. Вот. Просто идти не надо вглубь самого поля, а сперва вдоль границы. Вот смотри, я пройду сейчас. Стерх осторожно вошел в промежуток между двумя аномалиями, но не стал идти дальше, чтобы не упереться в третью, а повернул на 90 градусов и спокойно зашагал позади первой линии ловушек. «Вот блин!» — хлопнул себя ладонью по лбу Серый. И правда, мы же здесь такими зигзагами и ходили. Собираемся, выходим через 5 минут. Стерх, пройди немного подальше. Фляга, возьми мешок Стерха. 15 минут спустя команда военсталов стояла по другую сторону еще недавно, казалось, непроходимой преграды. Первые сумерки уже начали скрадывать мельчайшие детали пейзажа, но даже невооруженным глазом было заметно, что поле сплошных аномалий осталось позади. В том лесу, что лежал теперь между ними и озером, аномалии тоже встречались, как и везде за периметром, но все-таки пройти с детектором в руках здесь было можно. — Дальше не пойдем, — сказал Серый Стерху, уже убравшему шлем в свой мешок. — Как раз переночевать здесь будет удобнее. А вот утром двинем прямо к цели. Ночь прошла спокойно. Аномальное поле жило своей жизнью, оглашая окрестности случайными хлопками, коротким гудением или нежданным треском электрических разрядов. Но опытным военсталам спать это не мешало. Утром спокойно позавтракали и продолжили кратчайший маршрут до берега по карте. Прохладный осенний воздух приятно бодрил, пахло озоном и сжженным деревом. 2 человека с детекторами аномалий возглавили колонну, и следующий час команда двигалась вперед без единого происшествия. Озеро открылось в раз. Вроде бы только что впереди сплошной стеной стоял недобрый лес, топырились во все стороны сухие изломы корявых рук ветвей, словно примеривающихся, как уничтожить незваных гостей, и вдруг впереди кто-то дернул за ручку и распахнул во всю ширь огромное окно. Темно-серая гладь воды под цвет серой пеленой низкого неба, непривычный для зоны простор, громадина горы и цепочка низких облаков выглядели точно так же, как когда Серый впервые увидел это озеро. Правда, тогда его команда подошла к обширной водяной дуге с запада, оказавшись почти сразу максимально близко от плавучего дома. В этот раз группа вышла к озеру с юга, поэтому прямо от кромки леса далеко справа было прекрасно видно устье широкого ручья, впадающего в рукав озера, частично огибающего гору, естественный, но абсолютно аномальный фонтан, бьющий с поверхности воды слева, и темную точку вдалеке — плавучий дом крота. Сразу выходить к берегу Серый не разрешил. Отправив 2 человека на разведку прилегающей местности, остальным приказал ставить временный лагерь. Следовало осмотреться как следует и выработать план. Наиболее оптимальным вариантом было установить наблюдение за домом и выяснить, каким маршрутом его обитатели плавают к берегу. Что может сделать подводная аномалия с лодкой, Серый имел возможность оценить еще в прошлый раз. — Бери свою игрушку, — сказал он Стерху, — и пойдем разведаем бережок. Заодно, может, и на водичку посмотрим. Далеко это твоя каска берет? — Серый, ну что ты такой замшелый? — с чувством легкого превосходства ответил коренастый, светловолосый крепыш Стерх. — Шлем — это просто экран, как телевизор. Работают обычные датчики обнаружения, но передаются они не на пищалку, а обрабатываются процессором, запоминаются и учитываются для построения картинки. Понимаешь? Все силы с векторами и градиентами. А если без лишней болтовни? Серый, не поворачиваясь в сторону Стерха, отстегивал лишнюю амуницию, потом вытащил из пластикового чехла бинокль. Смотришь через щиток шлема и видишь, как аномалия стоит и куда дышит. И чем больше смотришь, тем подробнее видишь. С пищалкой ты идешь практически на ощупь, тычешься, как слепой щенок, а шлем показывает аномалию целиком, включая границу, которую заступать нельзя. И ведь ничего сложного нет. Процессор с батареей да светодиодный проектор. Чего у нас до сих пор такой электроники нет? Дорогой видимый экран. Серый всем своим видом давал понять, что вопрос оснащения шлемами его не интересует, но Стерж сделал вид, что намеков не понимает. В том-то и дело, что копеечное все. Щиток только и умеет, что регулировать прозрачность. Смотришь сквозь него, как обычно, а проектор просто добавляет изображение аномалий, проецируя их перед глазами, учитывая положение головы, конечно. Ну, пойдем, посмотрим, что этот твой шлем может. Серый показал в сторону берега биноклем. Вон там осторожно выдвинемся через заросли травы. А то не хватало еще, чтобы нас случайно заметили из дома. Надевай свой шлем и топай вперед. Вокруг вон того куста, а там посмотрим. Может, поближе к дому на воду встанем? Полуутвердительно спросил Стерх, утапливая на боковой поверхности шлема кнопку включения и поправляя провода, ведущие к паре датчиков, закрепленных на спине. Нельзя ближе. Серый подкрутил окуляры бинокля. Пока ты вместо прошлой ходки в госпитале расслаблялся, я эти места неплохо изучил. Крот свой дом на воду специально так поставил, чтобы от близкого берега его отделяло как можно больше ловушек. Сам он прекрасно знает, как плыть над плотным подводным скоплением. А остальные либо потратят куда больше времени, либо пойдут на корм местным рыбам. Тут и рыба есть, удивился Стерх, опуская шлем на голову. Сразу вареный, наверное. Есть, сам видел, ответил Серый. Ну, что там твой шлем показывает? Погоди, дай компьютеру данных накопить, ответил Стерх, медленно поворачивая голову. Люди позади быстро ставили две низкие палатки, тянули тончайшие провода сигнальной сети, обвешивали веревкой с разноцветными тряпочками границы двух аномалий, оказавшихся поблизости. В своей группе Серый всегда поддерживал порядок, предписанный инструкциями, дополняющими устав. Влажный свежий ветер с озера раздул плащ-накидку Серого, делая его похожим на большую взлетающую птицу. «Готово», — сказал Стерх. «Все вижу, просто класс. Только надписи на английском, но и без надписи все понятно. Вон там, где травы нет, и земля вспучена холмом, — трамплин. А вон там воздушная аномалия. Только не пойму, какая. Ого! У трамплина ударный вектор меняет направление. Ух ты! Даже глубину залегания ядра аномалии рассчитывает. 4 фута — это сколько?» «В детстве не наигрался?» — спросил Серый саркастически. «К озеру поворачивай. Если подводные аномалии так же хорошо видно будет, задача резко упростится. Будем тогда считать, что пригодилась игрушка. Сейчас, сейчас!» — бормотал Стерх, направляясь к воде. «Вот, уже вижу, хотя до аномалии еще далеко. Глубоко под водой стоит плешь. Он там, 30 метров от берега». Серый поднял бинокль глазам. Ничего особенного в указанном направлении не наблюдалось. «Уверен?» — спросил он с сомнением. «Никаких следов не вижу». «А я вижу», — гордо сказал Стерх. «Присмотрись, над этим местом волна меньше становится. Ладно, давай ближе к воде подойдем». Тихо завибрировала рация, пристегнутая к разгрузочному жилету. Серый нажал тангенту, подтверждая вызов. «Товарищ майор, лодки надувать?» Договорившего было не больше 50 метров, но слышимость уже оказалась просто отвратительной. Искаженный помехами, голос звучал плохо. «Надувайте», — сказал Серый. «Только смотрите, чтоб тихо там. Если сильно повезет, к вечеру все закончим уже. Поэтому давайте аккуратнее с мелочами». Стерх успел пройти вперед с десяток шагов и становился, медленно поворачивая головой. «Это превосходит все ожидания», — сказал он наконец. «Серый, я настолько хорошо все вижу, что можно будет как в городском пруду плавать. Каждая аномалия видна во всех деталях». «Да ладно», — усомнился Серый, подходя сзади. «А ну, дай посмотреть». Стерх с видимым сожалением снял шлем и передал командиру. Серый осторожно водрузил техническое чудо на голову, внимательно осмотрел поверхность озера и опустил прозрачное забрало. Пару секунд не происходило ровным счетом ничего. Водная поверхность, а в барашках небольших волн, гора на другом берегу, далекая точка плавучего дома, а ближе трава, кусты, песок прибрежной полосы. И вдруг прямо в центре щитка появился крохотный зеленый треугольник, направленный острием вниз. «Появился маркер целеуказателя», — прокомментировал вслух Серый. «Не торопись, сейчас и все остальное появится». Похоже, компьютер в шлеме учитывает личные параметры, подстраивается, так сказать. «Товарищ майор», — сказала рация, — «а движители и джойстик управления монтировать?» «Ну что вы, как дети малые», — раздраженно сказал Стерх, прижимая тангенту командирской рации. «Готовьте все по полной программе». Перед глазами Серого тем временем картинка, накладываемая на внутреннюю поверхность щитка, усложнилась и окрасилась в несколько цветов. Не надо было знать английский, чтобы понять. Маркер цели указателя позволяет оценить дальность до объекта и его высоту относительно точки стояния наблюдателя. Достаточно просто совместить его с интересующей целью. Полукруглые шкалы с градусной разбивкой, очевидно, обеспечивали ориентацию по сторонам света. Правда, в данный момент, согласно показаниям прибора, север находился сразу в двух направлениях. Но главное, конечно, заключалось не в этом. Через несколько секунд после появления маркера прямо под ним начали всплывать полупрозрачные красные и синие фигуры, построенные из сетчатых плоскостей. Большинство фигур имело вид округлых холмиков, некоторые были украшены острыми пиками. Присмотревшись, Серый понял, что, несмотря на обилие видимых теперь аномалий, большинство из них находится под землей и верхней своей границей даже не дотягиваются до поверхности. Подняв голову, Серый смог убедиться, что если Стерх и преувеличил, то совсем немного. Аномалии на воде действительно виднелись достаточно отчетливо, чтобы легко обойти их даже на веслах. Водометы и джойстик управления обещали сделать заплыв до жилища крота предельно простым. «А, сознайся!» — сказал Серый с легкой улыбкой. — Ты ведь не оценил главное преимущество этого шлема. Стерх вопросительно посмотрел на командира. — Теперь мы можем плыть и ночью, — сказал Серый. — И нам все равно, что в это время части аномалий более активны. Более того, раз эта штука такая продуманная, значит, в ней наверняка есть возможность запомнить цель и подсвечить ее на экране ночью. — Шаришь, командир, — с уважением сказал Стерх. — Давай попробуем разобраться. — «Инициатива, сам знаешь», — усмехнулся Серый, — «наказуемо». «Да я с радостью». В голосе Стерха звучало столько энтузиазма, что Серый покачал головой. «Только не впадай в детство и не думай, что нашел лекарство от всех болезней. Если бы все было так просто, самый последний сталкер в зону только бы с такой штуковиной и ходил. Но, думаю, бесполезна она в большинстве случаев». «Это почему?» — удивился и, кажется, даже слегка обиделся за шлем Стерх. Да потому что ему время на обработку надо. Потом картинку надо изучить глазами и осмыслить. Принять решение. Сам понимаешь, зачастую надо задницей опасность чувствовать и начинать действовать быстрее, чем беда до тебя доберется. А шлем дает ложное ощущение безопасности. И покажет тебе серьезную проблему только тогда, когда ты ее уже и так ощутишь. Но для неспешных вылазок самое то, так что осваивай. Серый насмешливо постучал указательным пальцем по налобной части шлема, и картинка вдруг скакнула ему навстречу. От неожиданности Серый даже сделал шаг назад, а Стерх испуганно сказал. — Эй, командир, ты чего сделал? Поверхность щитка затемнилась. — Теперь ты не поверишь, — удивленно сказал Серый. — У этой штуки встроенный оптико-цифровой бинокль или подзорная труба, как хочешь называй. Я прямо на экранчике вижу довольно близко деревья на том берегу. Вот это полезная штуковина. Хотя бинокль, кажется, почетче картинку дает, но тут со всеми удобствами. Постой-ка. Серый вгляделся в ту сторону, где на воде виднелась темная точка плавучего дома. «Чего там?» — насторожился Стерх и повел биноклем в ту же сторону. «Лодка! Лодка! Плешь меня забери! А в ней?» «Я просто не верю глазам!» — в сильнейшем возбуждении сказал Серый, снимая шлем. «Дай бинокль!» Он долго смотрел в сторону озера, а когда оторвался от бинокля и посмотрел на своего заместителя, глаза его сияли торжеством. «Если веришь, что зона разумна, можешь смело записывать нас в ее любимцы. Почти прямо к нам плывет тот, за кем мы собирались охотиться этой ночью». «Неужели капитан Сенников?» — удивился Стерх. «Можешь не сомневаться. Эта рожа мне уже 2 месяца по ночам снится. Ненавижу этого козла. Даром, что офицер, ведет себя как вшивый интеллигент». — Из-за прошлой ходки злишься? — понимающе спросил Стерх. — Знаешь ведь, что нельзя так? Если бы не его идиотская уверенность, что мы расстреляли просто немножко больных людей, если бы не дебильная упертость, с которым он тащил генералов по зоне, все пошло бы иначе, и все наши с прошлой ходки вернулись бы назад живыми. — Да брось, Серый, это ж зона, мы все сюда идем, зная, что может в последний раз. — Да при чем здесь? — Ладно, проехали. Собирай парней, отзывай разведку. Пусть сворачивает лагерь. Лодки оставляем здесь. Нечего лишний груз на себе таскать. Лишнее продовольствие, боепитание в схрон. Может, потом пригодится. Себе оставить все по минимуму. Пойдем быстро, чтобы никакой погони за нами не угнаться было. В группе захвата идем мы с тобой, да еще пару человек возьми. Больше не понадобится. Там кроме него только один из генералов Десаров. А про генералов мне специального приказа в этот раз не было, так что обойдемся только капитаном. «Бегу!» — радостно сказал Стерх и быстро зашагал в ту сторону, где исполнительные военсталы заканчивали надувать вторую лодку. «Эх, синяя рябина да красная сосна! Так повезло, что аж страшно!» — сказал сам себе Серый, по старой привычке прикусывая костяшку большого пальца. «Ну что теперь? Не отказываться же от подарка!» И, аккуратно примостившись за кустом, поднял глазам бинокль. Глава 15. Несмотря на тот факт, что маршрут Крот знал как свои пять пальцев, а всевозможные аномалии сохраняли вблизи от озера стабильное положение месяцами, с Булем все равно идти выходило гораздо быстрее. Уже привыкнув к мысли, что в его распоряжении есть настоящий десар, Крот продолжал удивляться тому, как быстро теперь он может добираться в самой отдаленной окрестности озера. Получив, кроме сверхчувствительности к аномалиям, еще и знания, Буль так легко шел по заполненной ловушками местности, словно ходил здесь ежедневно, да еще и не по одному разу. К сожалению, Буль при этом сильно уставал. Поэтому, добравшись до удобного места под временную стоянку, Крот оставил Десара заниматься обустройством лагеря, а сам в нетерпении отправился к тому месту, где две большие электры, разместившись на небольшом расстоянии друг от друга, имея к тому же немалый потенциал для роста, должны были встретиться со дня на день в центре большой поляны, куда их постепенно стягивала старая плешка. Редчайшее событие пропустить было нельзя, поэтому и решился Крот оставить хомяка со штыком одних. Благо, за прошедшие недели все уже достаточно пообвыклись, чтобы спокойно прожить несколько дней без контроля со стороны озерного сталкера. Оставшись один, Буль первым делом перекусил, потом немного полежал под растянутым тентом и, наконец, почувствовав, что силы к нему вернулись, отправился за хворостом для костра. В лесу, где аномалий было больше, чем грибов, с готовой для костра древесиной проблем не было. Но обученный кротом, Буль искал теперь толстые сухие ветки определенного вида, оказавшиеся вблизи от жарки, но не сгоревшие в ее огне. Именно такая древесина давала практически бездымный огонь. И поскольку на этом месте Крот останавливался не в первый раз, за такой древесиной от стоянки пришлось отходить на добрую сотню шагов. По счастью, Буль не опасался заблудиться и уж тем более не боялся бродить между аномалий. Автомат за спиной придавал уверенности на случай встречи со случайным зверем. Не спеша двигаясь по расширяющейся спирали, Буль собрал достаточно толстых сухих веток и уже собирался возвращаться к вещам, как вдруг услышал человеческие голоса. Своих здесь не могло быть по определению, поэтому, постояв, прислушиваясь пару минут недоумений, Буль двинулся в ту сторону, где несколько человек, не стесняясь громких голосов, вели ожесточенный спор. «Я что, сявка ему какая-то?» — доносилась из-за трех сросшихся вершинами елок. «Но скажи, коготь, я что, так и должен это терпеть? У карася куда больше авторитета, чем у этого долбаного фримена. И то он так со мной не говорит никогда». «Хук среди свободников тоже человек уважаемый», — успокаивающе отвечал коготь. «Погоди, недолго потерпеть осталось». «Ты так резко выступаешь?» — подключился третий. «Потому что до лагеря далеко, и здесь никто нас услышать не может». А свободники ребята серьезные, здесь себя как дома чувствуют. И что ты им собрался в открытую противопоставить? Да что мне свободники? — обозлился первый. Да я весь этот клан... Тихо, успеешь еще, — оборвал его коготь, судя по звуку, добавив к уверенным словам увесистый хлопок по спине. У карася все продумано до мелочей. Как всю работу Хук со своими фрименами выполнит, так и наступит наша очередь со всеми обидами разобраться. Если не будешь горячку пороть, обещаю, Хук твой. Ты так и не сказал, как мы весь этот груз выносить отсюда будем. И кто нас выведет, если фримены в расход пойдут? Или одного оставим? Скажу, только больше никому ни звука. Когда к озеру выйдем, Хук попытается Паленого в клан покойничков определить. Мы Паленова спасем, и когда придет время с Фрименами посчитаться, Паленова тоже не тронем. Перенесем с Паленым груз подальше от озера в несколько заходов, сделаем схрон и домой. А уж выносить за периметр кто-нибудь другой будет. За работу получим в 5 раз больше против обещанного. — Ого, — повеселел третий, — вот это дело. — Ты обещал, хук мой, — заметно оживился первый. — А с Паленым потом что? — А на кой ляд эта гнида потом нужна будет? — удивился коготь. — Перо в печень, да головой в плешь. Буль не понимал из-за разговора ни слова, но общий угрожающий тон собеседников не оставлял никаких сомнений в том, что к озеру вновь пожаловали незваные гости. И намерения этих гостей вряд ли были добрыми. Стрелять по неизвестному и всего лишь вероятному противнику было бессмысленно. Поэтому Буль осторожно повернулся, чтобы тихо уйти. И обнаружил, что прямо к нему направляется незнакомец в длинном сером плаще, грязных сапогах и засаленной кепке. Главной же деталью в костюме небритого мужчины являлся, несомненно, автомат, ствол которого смотрел Булю в живот. До незнакомца было шагов 20, но Буль буквально спиной ощутил, что бежать бесполезно. На такой дистанции стрелок чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы, не подавая никаких команд, просто идти, угрожая оружием. Но бегство Буль не считал единственно возможным вариантом поведения, поэтому, когда на небритого незнакомца оставалось шагов 10, он грозно нахмурил кустистые брови и рявкнул, как на плацу. — А ну стоять! Кто такой? Куда прешь по охраняемой территории? Незнакомец явно опешил и становился в нерешительности. Голоса за елками смолкли, и через несколько секунд 3 человека с автоматами наперевес присоединились к хозяину плаща. — Так, все 4, шагом марш отсюда, — скомандовал Буль, — а то с караульным взводом дело иметь будете. Даю 30 секунд. И, резко развернувшись на месте, уверенно зашагал туда, где отчетливо ощущал редкую пульсацию трамплина. Главное — уйти за аномалию, пока эти 4 не пришли в себя, а там... — Погоди, Крут, не спеши, — насмешливо сказали сзади, одновременно лязгая затворной рамой. — Ты ведь Крут, верно? Никого другого здесь быть просто не может. А раз ты Крут, то у нас к тебе есть небольшое дельце. И пусть тебе Хук попробует сказать, что это не тот самый добрый знак, которого мы ждали. Вот повезло, так повезло.